13 практических советов по ликвидации долгов. Первый совет. Ориентируйтесь на долгосрочные цели. Проанализируйте, все ли, что вы думаете, говорите и делаете, помогает вам двигаться к цели. Второй совет. Измените свои убеждения. Применять практические советы без изменения внутренних убеждений – это все равно, что плевать против ветра. Третий совет. Никогда не повторяйте избитую фразу «не было денег, и это не деньги». Сейчас важен каждый евро. Четвертый совет. Составьте перечень стоящих перед вами задач. Я знаю, что это потребует труда, но обещаю, все это окупится. Поработайте над своим бюджетным планом. Пятый совет. Порвите свою кредитную карточку. Прямо сейчас. Новую заведите себе только после того, как у вас на счете будет 50 тысяч евро. Шестой совет. Переведите свой потребительский кредит в какую-нибудь другую форму, где проценты ниже. Седьмой совет. Составьте перечень своих должников. Навестите лично каждого из них и заберите свои деньги. Если они не могут заплатить сразу, предложите им возвращать долг по частям. Поблагодарите их за возврат денег. Восьмой совет. Поговорите в открытую со своими кредиторами. Если вы будете прятаться от них, то это не принесет вам ничего, кроме недоразумений и неприятностей. Если же вы будете говорить откровенно, то многие из них согласятся с отсрочкой или с изменением формы возврата долга. Девятый совет. Договариваясь о размере ежемесячных взносов по уплате долга, предлагайте лишь половину тех денег, которыми реально будете располагать. Для этого есть две причины. Во-первых, в этом случае вы сможете сразу начать откладывать деньги для создания накоплений, а во-вторых, всегда лучше перестраховаться, чтобы потом не разочаровывать своих кредиторов. Десятый совет. Совершая любую покупку, задавайте себе вопрос: обязательно ли мне это нужно? Одиннадцатый совет. Займитесь поисками новых источников дохода. Двенадцатый совет. Определите максимальную сумму, которую вы можете расходовать в течение месяца, и минимальную сумму заработков. Тринадцатый совет. Научитесь действовать без промедления. Представьте себе, что любое дело не терпит отлагательства, и принимайтесь за него как можно быстрее. Вы ведь уже изменили свои убеждения и порвали кредитные карточки.